Психологический эффект. Бежал заяц по лесу, а волк спал после сытного обеда у себя в логове. Вот заяц возьми, да и провались в волчье логово. Проснулся волк, обомлел. Заяц. А тот стоит перед ним, ни жив, ни мертв, лапки по швам. Не успел волк очухаться от неожиданности, как заяц вдруг преобразился, заднюю ногу вперед выставил, да как заорет во все горло: «Встать!» Вскочил волк. А заяц громче прежнего: «Как стоишь, бродяга? Молчать! Что за кости? Чьи? Отвечай!» «Это я обедал», окончательно растерявшись, отвечал волк. «Молчать, когда с тобой разговаривают! Спал на овечьей шкуре. А где сама овца?» Я... «Ясно. Завтра поговорим. У старого дуба ровно в 5. Все». И заяц величественно вышел из логова. К старому дубу волк так и не явился. Ни в 5, ни в 6, ни позже. После встречи с зайцем его разбил паралич. А заяц? Увы, он слишком часто стал прибегать к этой манере разговаривать. Как бы чего ни вышло.